очередной вокзал исчезает в тумане, мелькают огни, я устал. И вот уж почти всерьез воспринимаю все это, хоть знаю, что наш поезд без колес. Входят контролеры, все те, у кого, как и у меня, нет билета, надеются, что их выгонят вон, забывая о том, что контролер слеп, глух, нем и не владеет ключом. Белый поезд улыбается, сфинкс, белый пояс, его топливо, вода, реки Стикс. Белый поезд несется сквозь сны, белый поезд, пробуждение в объятиях луны. Избегая смотреть друг другу в глаза, мы вспоминаем тех, кто был для нас когда-то. Словом, нельзя. И в этом был исток войны. Но сейчас изменились они, став гранью нашей тишины. И вот отныне мы не отдаем честь машинисту, полагая, что это будет больше похоже на лесть или на ненужный фарс. Ведь мы все знаем, что машинист — это каждый из нас. Белый поезд улыбается, сфинкс, белый поезд, его топливо, вода, реки Стикс. Белый поезд несется сквозь сны, белый поезд, пробуждение в объятиях луны.